Медицина вокруг нас. Михаил Михайлов. Как лечатся животные? Кто не знает знаменитого доктора Айболита? Он понимал язык животных и успешно их лечил. Но это в сказке. Ну а в жизни животным приходится лечить себя самим. Как же они это делают? Какие средства используют? Самый простой пример животного самолечения – вылизывание ран. Это и массаж, и обеззараживание одновременно. Многим известна поговорка «заживет, как на собаке». Действительно, с древнейших времен замечено, что заживление ран и различных повреждений кожи у собак происходит в короткий срок и без нагноений. Оказалось, что собачья слюна обладает мощным обеззараживающим действием. Известны даже случаи зоореанимации. У одной собаки по недосмотру замерзло 7 щенков. Более 12 часов мать вылизывала своих малышей, которые уже не проявляли никаких признаков жизни, и даже делала им что-то вроде искусственного дыхания. 6 из замерзших детенышей ей удалось оживить. Они выросли и стали совершенно нормальными псами. Известно, что подавляющее большинство животных лечится различными лекарственными растениями. Эксперименты показывают, что умение находить нужные растения для лечения заложено у животных на уровне инстинктов, но они различают травки и прочие целебные вещества не по внешнему виду, а тонко чувствуют, что именно им подойдет. Так, проглотив острую кость, которая иногда ранит пищевод, собаки бросаются на поиски щетинника и поедают листья этого растения, которое с успехом залечивает внутренние раны. При укусе гадюки волки и собаки бегут искать противоядие – растение семейства лютиковых, которое называется ломонос. Его сок, смешанный со слюной, нейтрализует действие змеиного яда. Некоторые животные, перед тем, как вылизывать поврежденное место, жуют горькую полынь или тысячелистник, предотвращают образование гноя. Если рана слишком большая, то умные звери обрабатывают ее пихтовым бальзамом. Для этого копытные, например, сдирают с пихт кору рогами и копытами, а хищники — когтями, после чего трутся больным местом о ствол, покрывая поврежденную часть тела особым древесным соком — живицей. Дикие кролики для бинтования порезов и мест укусов обматываются паутиной. Если лошадь сильно устала, она с удовольствием поедает осот или моралий корень. Эти растения придают животному бодрость и силу, а также восстанавливают работоспособность. Исследовательница Африки Джой Адамсон описывала, как ее муж пытался отравить львов-людоедов. Он подкинул им мясо со стряхнином. Наживку опасные кошки с удовольствием заглотили. А когда охотник пошел выслеживать своих жертв, то следы привели его к кустам, ягоды которых местные жители давно использовали как сильное рвотное средство. Львы перехитрили Адамсона и остались живы. У дельфинов нет под водой ни пихт, ни полыни, зато полно врагов. Например, после столкновения с акулами у этих умнейших животных остаются глубокие и большие по площади раны. Но, как показали недавние исследования американских ученых, дельфины либо менее чувствительны к боли, чем человек, либо испытывают ее иначе. А главное, у них развит дайвинг-рефлекс. После столкновений с неприятелем они ныряют поглубже в море, что заставляет кровь отходить от поверхности тела, и кровотечение останавливается. Орнитологи знают, что перелом лапы или крыла обрекает большинство птиц на верную гибель. Тем не менее, некоторые из них легко справляются с этой проблемой. Так вальшнеп сам умеет накладывать повязки и шины на поврежденные конечности. Это давно заметили охотники, которым доводилось подстреливать вальшнепов с загипсованными лапками и крыльями. Для ученых эта птица долгое время оставалась загадкой. Исследования, проведенные в России в конце прошлого века, показали, что вальшнеп умеет накладывать на место перелома повязку, состоящую из 5-6 слоев. Сначала идут перышки, потом смесь из слюны, пуха и земли. Сверху все замазывается глиной и для надежности фиксируются травинками и листиками. Чаще всего такие шины вальшнепы накладывают себе на лапки, но бывает, что таким же образом они лечат и сломанный клюв, крылья, ребра, череп и даже подбитые глаза, делая своеобразную повязку. Если на лапку птица может сама себе соорудить гипс, то на остальные места наложить глину, траву и перья ей помогают сородичи. Носится такая конструкция 2-3 недели. За это время кости успевают срастись. Еще больше удивляет чибис. Это, пожалуй, единственная птица, которая умеет делать себе клизму. При проблемах с пищеварением чибис немедленно начинает самолечение. Он не только не брезглив, но еще и очень гибок, поэтому пользуется собственным клювом, как резиновой грушей. Не секрет, что некоторые звери и птицы питаются токсичными плодами. Например, попугай Ара употребляет в пищу еще не созревшие побеги, которые больше никого не привлекают. Чтобы нейтрализовать содержащиеся в этих побегах токсины, птицы едят особую глину, которую находят на берегах рек. Она действует примерно так же, как активированный уголь. Не отстают от них и слоны. Когда у них начинается несварение, они достают со дна озер только им известный сорт глины. Иногда, чтобы добраться до него, этим гигантам приходится копать ямы, отбрасывая в сторону ненужные слои. Мы хорошо знаем о чистоплотности собак, кошек, других животных. Этому оздоровительному процессу не чужды и птицы. Они чистят свои перышки, купаясь в воде или в пыли. Наиболее чистоплотными среди птиц считаются, как ни странно, грифы. Они просто обожают купаться. Поначалу эти птицы, словно зная, что ультрафиолетовые солнечные лучи убивают микробы, дезинфицируют свое оперение, взъерошив его и распушив крылья. Стоит одному грифу распушить крылья, как остальные в стае принимают как по команде эту характерную позу. А затем все дружно лезут в воду и долго принимают водные процедуры. Больше всего в природе животных донимают паразиты, наружные и внутренние. Прекрасное средство от блох – муравьи. К их помощи любят прибегать медведи и серые белки. Звери забираются прямо в муравейник и ждут, когда одни насекомые переловят в их шерсти других. От паразитов животные стараются избавиться, особенно перед тем, как залечь в зимнюю спячку. Ежики по осени накалывают себе на спину опавшие и подгнившие яблоки. Забродивший в них сок, почти что яблочный уксус, вытекает зверькам на спину и выгоняет блох. Перед спячкой важно освободиться и от внутренних паразитов. Медведи, например, для этого едят клюкву. А кабаны нашли способ избавления от непрошенных жильцов, купаясь в грязи. Когда она засыхает, то отваливается вместе с блохами и мошками. Заботятся о своем здоровье и морские птицы. Иногда кажется, что у них, как и у человека, бывает насморк. Из носовых отверстий вытекает жидкость и повисает на кончике клюва в виде крупных прозрачных капель, которые птицы время от времени стряхивают. Оказывается, так они с помощью специальных солевых желез избавляются от лишней соли, которую поглощают с морской водой во время охоты на рыб. Кстати, если морскую птицу накормить очень соленым кормом, то через 10-12 минут из ее носа начнет капать. Такая вот природная опреснительная установка. У рептилий, черепах, змей, ящериц, крокодилов выводной проток солевой железы, в отличие от птиц, открывается не в клюв, а в угол глаза. Давно замечено, что крокодилы умеют плакать крупными прозрачными слезами. Съев очередную жертву, крокодил якобы оплакивает ее. Отсюда и возникло крылатое выражение «крокодиловы слезы», символ высшего лицемерия. На самом деле так организм крокодила освобождается от излишка солей, поступивших с водой и пищей. Нам же остается только сказать спасибо животным, птицам и рыбам. Благодаря им были найдены многие целебные источники, родники, озера, были открыты многочисленные полезные лекарственные растения, которыми человек успешно пользуется. У наших братьев меньших можно учиться не только умению лечить себя, но и бескорыстной преданности своим сородичам. Примеров тому немало, и нам не мешает об этом помнить. Конец статьи.